Глава 22. Ужин. Фаина. Ужин прошел в теплом дружеском кругу. Эрни сидел за столом по правую руку от меня, Дилан — по левую. А я то и дело спрашивала себя, не снится ли мне все это. За окном перед нами простиралась картина изумительно красивого заката, окрасившего озеро и лес вокруг в малиновые оттенки. «Теперь вы понимаете, почему я выбрал именно эту пещеру?» — спросил Дилан. Ему было очень приятно от того, с каким восхищением мы с Эрни смотрели на простирающийся перед нашими глазами пейзаж. «Это волшебно!» — с восторгом кивнула я. В королевских хоромах стало быстро темнеть, и Дилан взмахом руки зажег на потолке несколько десятков магических светильников. Эти желтые шарики размером с яблоко окутали все помещение мягким матовым светом, усиливая атмосферу романтики и уюта. «Расскажи о себе», — обратился ко мне Эрни, — «как ты жила раньше?» «И где?» — уточнил Дилан. «Планета Земля, страна Россия, город Нижний Ивановск. Мне 23 года, и в моем мире меня звали Серебрянская Фаина Сергеевна. Кстати, а как меня зовут теперь?» — вдруг задумалась я. «Леди Фаина Аларис Дарситар», — просветил меня Эрни. «Звучит эффектно», — улыбнулась я. «А чем ты занималась в своем мире? Увлекалась рукоделием, рисованием, пением или чем-то еще?» — уточнил король. «Танцами», — призналась я. «Я работала хореографом в детской студии». «Ты работала?» — синхронно воскликнули они оба с изумлением. «Да, в нашем мире так принято, и мне самой нравилось заниматься с детишками», — пожалая плечами. «Расскажи про своих родителей. Они живы? И есть ли другие родственники?» — спросил Дилан. Его вопрос сразу стер улыбку с моего лица. «Погибли в пожаре 4 года назад. Несчастный случай. Возгорание в деревенском доме. По крайней мере, так мне объяснили следователи». «Других близких родственников нет. Папа вырос в детдоме, а по материнской линии уже никого не осталось», — глухо ответила я. «Теперь у тебя есть семья, и все мои родственники стали твоими», — приободрил меня Эрни, а Дилан немного помрачнел. «Что-то не так?» — спросила я дракона. «Вспомнил о собственных родственниках. Завтра нам предстоит вернуться во дворец, а мои братья...» — с досадой отвернулся он, так и не договорив. «Ты их как-то накажешь за то, что они сделали с тобой?» Сочувственно посмотрела я на него. «Пока у меня нет доказательств. Я обязательно добьюсь от них правды, кто из них меня отравил и чем именно, и воздам по заслугам. А пока что буду относиться к ним холодно-нейтрально и праздновать победу. Они проиграли, я победил. Представляю их лица при виде меня. Не удивлюсь, если моих братцев разорвет от злости или настигнет огненная язва. Сами себя прожгут насквозь. Но меня беспокоит другое. Зная их, я понимаю, что они не отступятся от своей мечты занять трон, и у них есть такая возможность. Тот из принцев, кто женится на Фае, имеет все шансы стать моим соправителем. Магия может признать его равным мне. Они могут убить Эрни, чтобы заполучить тебя», — хмуро пояснил Дилан. «Я им не по зубам», — решительно мотнул головой мой супруг.